Стефи встала, расправила складки передника и украдкой взглянула на руки Дембы, которые как раз в этот миг собирались исчезнуть под накидкой, как лисицы в норе. Затем она ушла в другую комнату. Дверь была открыта, и в комнату проникал запах вареного мяса и топленого масла. Тогда Демба встал и принялся рассматривать разные безделушки на комоде. Гнома с белой патриархальной бородою, укрывшегося под мухомором, как под зонтиком, кошачье семейство из фарфора и арабский шатер с финиковую пальмою, произведение искусства, созданное отцом Стеффи из пробок. Старик Прокоп любил работы такого рода. Шкапик для катушек с нитками, весь построенный из старых спичечных коробок, тоже находился в этой комнате, а на стене висел портрет Франца Иосифа, склеенный из бывших в употреблении почтовых марок. «Обезьянка, принеси-ка мне мою кружку пива. Я ее оставил на столе», — приказал господин Прокоп. Стефи принесла кружку. Он допил пиво и отложил в сторону трубку. Потом повернулся лицом к стене. Через несколько минут он уже спал. Стефи приблизилась тогда на цыпочках к Станиславу Дембе. «Стани, что нам делать теперь? Ради бога, что нам теперь делать?» «Ловко я вывернулся, не правда ли?» «Это за сегодняшний день моя 91-я ложь», — сказал Демба. Стефи Прокоп опять начала всхлипывать. «Какое несчастье! Какое несчастье!» «Да не плачь же ты!» — сердито шепнул Демба. «Это ведь бессмысленно! Надо попробовать еще раз!» «Ничего не выйдет!» «Я пилила изо всех сил, а цепочка, какую была, такую и осталась!» «Ее не берет напильник, она из какой-то особенной стали!» «Что теперь делать? Стани!» «Да не плачь! Перестань плакать, ты разбудишь отца!» Станислав Демба неловко попытался провести руками по волосам Стефи, чтобы приласкать ее. Жалкий и в то же время комический вид производили эти обе руки, как две вьючные лошади, как два мула, впряженные в общее ярмо. Безмолвным докучливым спутником, упрямым, неотвязным, провожатым казалась левая рука Станислава Дембы. —